Осел. Был у крестьянина осел. И так себя, казалось, смирно вел, что мужику нельзя им было нахвалиться. А чтобы он в лесу пропасть не мог, на шею прицепил мужик ему звонок. Надулся мой осел, стал важничать, гордиться. Про ордена, конечно, он слыхал. И думает, теперь большой он барин стал. Но вышел новый чин ослу, бедняжке с соком. То, может, не одним ослам служить уроком. Сказать вам должно наперед, в осле немного чести было. Но до звонка ему все счастливо сходило. Зайдет ли в рожь, в овес или в огород, наестся досыта и выйдет тихомолком. Теперь пошло иным все толком. Куда ни сунется мой знатный господин, без умолку звенит на шее новый чин. Глядят, хозяин, взяв дубину, гоняет то с оржи, то с гряд мою скотину. А там сосед, во все услыша звук звонка, ослу колом ворочает бока. Ну так, что бедный наш вельможа до осени зачах, и кости у осла остались лишь до кожи. И у людей в чинах с плутами та ж беда. Пока чин мал и беден, то плут не так еще приметен. Но важный чин на плуте, как звонок, звук от него и громок, и далек.